Пятое. Принесли кофе. Даже в темноте было видно, как бледен мой собеседник. «Послушайте, — нерешительно начал я, — почему вы думаете, что жена ваша сама по себе не надумалась бы уйти?» «Вообще, знаешь, мне самому, Вадим Маркович, нравится. Но факт остается фактом. Жили мы хорошо?» «Хорошо. Как только свяжется женщина с мозговедом, так порядок у ней в голове поплыл. Вот и подумайте, дорого ли стоит отношение, которое за день может разрушить какой-нибудь астролог или кто он там?» «Я его найду», — твердо сказал Алексей. Лицо его было бескровно, как мрамор. Я оглянулся, ища глазами официанта. «На сегодня впечатлений более чем достаточно».